Основной удар нанесли сзади, если бы не Понс, сорвавший атаку и отвлекший на себя мечника, чем бы все кончилось, не знаю. Если бы не я и мое участие в схватке, а главное, мое раннее предупреждение о нападении врага. Скорее всего, мы почти все полегли бы, пока охотник с луком остановил бы мечника и подтянулись старшие из головы обоза. Если смог бы остановить, то тоже не без вопросов. Конечно, против старших мечник не выстоял бы и минуты, особенно против Альса. Правда, в деле я его не видел. Мне хватило умения одного Понса. Очень впечатляет наш ученик-охотника. Понс молодец. Да и я тоже. Одного заколол, уклонился от диска и второго подколол. Но если бы мечник сразу на меня выскочил, тогда точно каранты мне. Это сейчас Кросс меня хоть чуть натаскал с копьем. Могу оборону держать, создавать необходимую плотность острием копья вдали от себя. Ведь и силенки солидно прибавилось после храма. А тогда, как мечника видел, его скользящую походку настоящего бойца, сразу ноги ослабели. Увидел свою смерть в 5 метрах от своей тушки. Получается, сейчас нам доносят официальную точку зрения верхушки гильдии. Нам остается только поддерживать ее по мере сил своих. С другой стороны, несмотря на главную атаку с нашего направления, мы смогли отбиться и прикончить основную ударную силу — мечника. А ведь все по краю прошло. Он с носильщиком явно проигрывали тому, пока дубина, пущенная моей рукой, не сбила мечника с ног. Будь на моем месте опытный носильщик, все могло пройти легче и быстрее, хотя и я себя молодцом показал. Теперь руководство гильдии может пожинать плоды своей осторожности и предупредительности, хотя кому-то они показались горькими. Вряд ли Альс пошел с караваном ради того, чтобы вспомнить молодость. Старший находит себе более интересные занятия в совсем комфортных условиях. Похоже, что-то такое и подозревали, что может случиться нападение усиленной группировки крыс. Не стали даже увеличивать число носильщиков, чтобы не спугнуть врагов. И ведь все получилось, те полезли и все полегли. Потери есть, как без них, 5 против 56 врагов. Есть о чем похвастать совету, получить награду по числу срезанных ушей, продать меч и кольчугу, и самое главное — поделиться с городом с кошами. Связь — это самое основное в любое время. Даже 2 таких скоша у гвардии и стражи, еще один в совете, на порядок повысит эффективность и взаимодействие между ними самими и гильдией. Такая связь позволяет сделать все в 10 и 100 раз быстрее, чем гонять гонцов с приказами и поручениями. Да, старшие в полном шоколаде, теперь все пожелания будут учтены, а влияние в совете серьезно вырастет. 5 погибших — небольшая цена, на самом деле, для таких открывающихся возможностей. И новых наберут, и побольше числом еще, раз гильдия так важна теперь для совета. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока Турин излагает свои мысли перед строем, радостно шумящим, в ответ на его слова. «Все правильно, мы живы и здоровы. Пока наша очередь не пришла пасть в кровавом бою, будем радоваться и жить». Но плавное течение мысли прервал Альс, вызвавший меня к себе, на что я, непонятно из каких соображений, сымитировал выход из строя, как в армии, и четко развернулся. Судя по сильно удивленным лицам парней, я, пожалуй, что зря поторопился показать свои умения в шагистике. Будут теперь еще думать, что я военный шпион Астрии. «Наш Олькпрод, ученик охотника», — назвал меня Альс даже по званию, — «уходит в отставку. За особые заслуги перед гильдией получает почетный знак охотника в отставке». Парни загудели, чувствуется, что такие награды — явление нечастое. «Служил гильдии он мало, однако его служба получилась очень насыщенной и полезной для гильдии. Он в одиночку отомстил за наших братьев, Тонса и Карна, убив 2 кортов. Нанес завершающий удар мечнику. Первым заметил засаду», — закончил старший мастер обоснование моих подвигов, прямо как тогда в трапезной. И достал из щегольской кожаной сумки на боку небольшой металлический жетон на кожаном шнурке, показав всему построению. Вручил мне, повесив на шею. Жетон по форме опять же напоминает те самые жетоны, которые можно обменять на наличные в кассе Астера. На нем выдавлена голова собаки и номер из 2 цифр. Сама поверхность раскрашена в серо-зеленый цвет. Герб гильдии и ее цвета, насколько я понимаю. Церемония закончилась, все старшие пожали мне руку, и я стал сам по себе свободный, почти горожанин. Парни окружили меня, хлопают по плечам и обнимают, поздравляют с таким почетным выходом в отставку. Не все, правда. Выживший поклонник Лан Китиль с парой приятелей не стали присоединяться. Оно и к лучшему. Здесь нет еще политкорректности, и никто фальшиво не улыбается. Альс нашел меня взглядом и показал, что я иду со всеми. Зачем я ему там нужен? Считать что-то. Потом ворота открылись, и наш обоз из десятка подвод двинулся к ратуше. Наконец-то я смогу посмотреть город при свете утра. Но пока ничего интересного не вижу. Мы едем мимо складов и лабазов, ограниченных заборами, где понемногу кипит жизнь. Вдали виднеется мачта и оснастка кораблей, стоящих в гавани. Их здесь около десятка, но больше рассмотреть мешают заборы. Запах порта, рыбы гниющих водорослей, смолы и крики чаек. К этому я успел привыкнуть и вчера вечером. Но вот заборы и ограждения кончились, вся ширина гавани раскрылась перед моими глазами. Под ярким светом ареала можно увидеть всю гавань и бухту, частично созданную природой и уже потом дополненную человеком. С левой стороны она ограничена природной скалой, идущей от берега, где она оказалась максимально высокой, полукругом, со скошенной конечной частью и заходящей на две трети гавани, постепенно снижающейся и с обозначенным краем, который венчает небольшое здание. С правой стороны прибрежная скала отсутствует и виднеется только в 20 лигах от крепостной стены. По-видимому, из камня этой скалы и построено большинство зданий в городе, городские стены, башни и сам порт. Да и возить камень очень удобно для строительства, если каменолом не так близко. Левую северную скалу не раскопали, она прокрывает от северных ветров в ненастье, и до нее от городской стены примерно 3 лиги. Через город протекает небольшая река Орта. Она проходит через стену, идет по краю Астера и снова выходит через городскую стену в районе скалы слева. Мне уже рассказали, что раньше она впадала в гавань, но много лет назад русло перенесли, и теперь она вытекает между скалой и берегом. Пока до изобретения пороха и пушек со стороны скалы города ничего не грозит. Потом придется там ставить форт и делать ее неприступной. Зато можно будет контролировать всю северную сторону и море, но это так, мысли о будущем. Пока я увидел около десятка небольших кораблей, торговых шхун, я бы сказал, каждая с двумя мачтами. Они оказались похожи и по формам корпуса, и по такелажу, все небольшого водоизмещения. С некоторых выгружают товары, другие стоят под погрузкой и принимают в трюмы товар, подвозимый по широкой причальной стене на подводах. Причальная стена справа немного не доходит до природного ограждения бухты, оставляя проход в гавань, достаточный для небольших кораблей. Оканчивается стенка довольно высокой укрепленной башней. Все это я успел рассмотреть, стараясь не сильно привлекать своим любопытством внимание. Обоз свернул направо в открытые ворота стены и, возглавляемый старшими гильдии, въехал в неширокую улицу, ведущую к площади перед ратушей. Это мне успел прокомментировать Кросс, прервавший молчание, которое соблюдал под взглядами старших. Я разглядываю дома, тянущиеся сплошной стеной с обеих сторон улицы, и меняю свое вчерашнее представление о городе. Дома в основном двухэтажные, каменные, с высокими потолками и деревянными ставнями на окнах. Видно, что эта часть города плотно заселена. Во всех окнах, сдвинув занавеси, выглядывают люди, женщины и дети в основном, и с любопытством разглядывают наш громыхающий караван. Некоторые, увидев знакомых, приветствуют их криками. Охотники молчат, только жестами отмечая, что слышат и рады встрече. Детские и женские головки, торчащие среди светлых занавесок, привлекают внимание, но я рассматриваю больше первые этажи зданий. Отмечаю, что все они заняты лавками и мастерскими, с кое-какой местной рекламой. Там уже в дверях и воротах стоят мужчины в фартуках и тоже приветствуют наш караван. От ворот внутренней стены, отделяющей Астра от порта до площади, на которой стоит ратуша, оказалось где-то под 2 лиги метров 300. По дороге мы пересекли 6 переулков, шириной не менее 3 метров, они казались довольно прямыми и не похожими на подворотни обычного средневекового города, как я себе их представляю, да и видел раньше в старой застройке в Чехии. Видно, что строился Астор по единому плану и довольно удобен для жизни. На улице могут свободно разъехаться 2 подводы, а переулки выглядят ухоженными, выложенными камнем и с увитыми плющом стенами. Под ногами уложены не камни, а солидные плиты, хорошо состыкованные друг с другом. Грохот деревянных колес сразу пропал и сменился просто гулом качения, отдающимся в домах эхом. Все это выглядит вполне симпатично, и настроение у меня после вчерашней вечерней заброшенности приподнялось. Город кажется солнечным и приятным, выглядит симпатично, без угрюмых и несчастных лиц. Все жители, конечно, более дорогой и преуспевающей части города, довольны жизнью. Нищих и попрошаек не видно совсем. «Мне здесь уже нравится», — успел подумать я, как наш караван выехал на площадь и остановился, заняв все место перед красивым 4-этажным зданием с несколькими подъездами, украшенным лепниной и пристроенной слева высокой башней-колокольни раза в 2 выше самого здания. Крыша башни прикрывает основание от лучей ареала с запасом, так, чтобы светило не слепило наблюдателей. Дома на площади построены все в 3 этажа, богато оформленные, с балконами и верандами, стоят сплошной стеной. Здесь уже живут люди, управляющие городом и всем черноземьем. Даже постгвардии перед ратушей, понятное дело, присматривают за порядком на площади. Я засмотрелся на флаги, которые украшают разные подъезды ратуши, и чуть не пропустил команду от Альса. «Гильдия, внимание!»